тоске без устали глядят. Как овцы нежных искушений бредут, скрываются вдали, то в тихом лунном озаренье порывы мертвые мои. Перевод Д. Фринберг. Молитва. Как женщина страшусь в душевной глубине. Делами, Господи, я удручен своими. Вот руки, лилии души моей они, вот очи, сердце взор, и что я сделал с ними? Я пальмовую ветвь утратил и венец. Над скорбью сжалься ты и отврати невзгоду, и над моленьями ты смилуйся, Творец, цветами хилыми, поставленными в воду. О, смилуйся над болью уст моих, о, смилуйся над сожалений гнетом. Ты лилии посей меж лихорадок злых, и розы возрасти повсюду по болотам. Отец, лазурь очей затмили желтизной летящих голубей забытые страницы. О, сжалься, Господи, над саваном гробницы, меня окутавшим лазурной пеленой. Перевод О. Чуминой. Сумерки. Вот реют старые желания, опять сердец усталых сны, опять усталые мечтанья, и дни надежд погребены. Куда бежать и в ком порука? Звезды на небе ни одной, холодным льдом покрылась скука. Протянут саван под луной. Опять рыданья вдаль несутся, больным от стуши тяжелей. Ягнята на снегу пасутся. О, Боже, всех их пожалей! Я пробужденье жду смиренней, я жду, чтоб сон прошел, как сны. Я жду, чтоб луч зари весенней согрел холодный свет луны. Перевод С. Рафалович. Зимние желания. Я плачу об устах иссохших, не знали знойных ласк они, и о желаниях заглохших, тоской взлелеянных во мне. О, вечно дождь вдали, в тумане, и снег всегда на берегу, и у глухих дверей мечтаний столпились волки на лугу. Они глядят, в душе усталый, к минувшему прикован взгляд, на лед, который орошала кровь умирающих ягнят. Одна луна лишь одевает печалью травы и цветы, холодный ветер их качает, мои бескровные мечты. Перевод Д. Фридберг. Печальная песня. Слагаю я свой бледный стих о поцелуях невозвратных. Я вижу в рощах ароматных венчанья пышные больных. Меня в моих безумных снах любовно голоса ласкают, и чаши лилий расцветают без звезд и солнца на камнях. Но все, что есть во сне моем, и все мечты, и все желания, лишь бедняки в роскошном зданье, лишь свечи, меркнущие днем. К порогу вечной темноты я устремляю тщетно очи. Приди, луна, царица ночи, и утоли мои мечты. Перевод Валерия Брюсова. Аквариум. Мой дух желанье не влечет на берега любви, хоть каждый новый день поет, поет ему «Живи». Он замирает в глубине, глубин души моей, там, где цветет на темном дне сад ледяных лилей. Страдание, словно гнет оков, в меня вселили страх, но сердце слышит песнь цветов на голубых стеблях. И проясненный песнью взор объемлет тайный свет. Лилей, забывших с давних пор весенний свой расцвет. Один лишь миг, а там замрет живых страстей порыв, в немой безбрежности забот, мечты похоронив. Перевод А. Каринского. Зажигательное стекло. Смотрю сквозь призму сожалений на обманувшие мечты. На пепелище вожделений взрастают дивные цветы. Огни несбыточных желаний зажгли весь мрак души моей, весь мертвый мир воспоминаний, далеких дней, убитых дней. И вот над выжженную степью в лучах пурпурно-огневых взбегают плавно цепь за цепью холмы печалей роковых. Я вновь живу, обвеян маем,